Глава 39. Ради него. Тая. Мой торт – единственное, что на этом празднике жизни действительно сделано для ребенка. Все остальное – музыка от пафосной кавер-группы, фуршет из продуктов, которые являются для детей аллергенами номер один, само помещение с зеркальными стенами и скользким полом. Все выбрано, чтобы показать размер кошелька господина Усманова. Никогда не стремилась в это общество. Чувствую себя среди всех этих шикарных женских туалетов и запахов настоящей ручной обезьянкой. «Я же просил тебя надеть черное платье», – шипит Игорь мне в ухо. «Почему я постоянно должен за тебя краснеть? Они подумают, что я не могу позволить себе прилично одеть жену». «Так отойди», – оскаливаюсь ему в ответ. «Сделай вид, что меня не знаешь, и не придется краснеть». Муж едва заметно скрипит зубами. «Мне хочется проораться. Люди, вы все тут больны или только я?» «Нет, я точно знаю, что здорова. Потому что на детский праздник пришла в удобном платье с фатиновой юбкой до колена и туфлях на невысокой танкетке, а не в корсете, в котором страшно не то, что нагнуться к ребенку и есть, но и просто дышать». Хорошо, хоть детей не убрали совсем, а просто заперли в игровом аквариуме за прозрачным стеклом. Им, конечно, там весело и хорошо, просто выглядит со стороны это диковато. Пользуясь тем, что муж послушался моего совета и временно решил подарить свое драгоценнейшее внимание хозяину мероприятия, опрокидываю в себя бокал шампанского и понимаю, что безумно хочу подышать свежим воздухом. Тае нужно выйти. Не хочу ни с кем общаться. Не хочу улыбаться, делать вид, что мне интересна новая коллекция бриллиантов от Тиффани. В моем банальном, как говорит муж, и лишенном всяких амбиций мире, на детском празднике все люди едят картошку фри и пьют сладкую газировку. Играют в лазертаг и эстафеты. Поедают на скорость тонны конфет, а не вот это вот все. Я, стараясь оставаться незаметной, двигаюсь вдоль стенки к выходу из зала. «Шампанского?» Передо мной неожиданно вырастает официант и сам снимает бокал с подноса. «Спасибо, я не пью», – отрицательно качаю головой. «Берите, берите». Он почти насильно всовывает мне в руки ножку бокала. Я хочу возмутиться, но вдруг чувствую пальцами бумажку, сложенную вдвое. «Просили передать», – говорит парень. «Спасибо». Чувствуя, как разгоняется сердце, зажимаю записку сильнее. Как прочитать? Нахожу глазами мужа, чтобы удостовериться, что он не мог видеть нашего общения с официантом. Подгоняемое любопытством и предвкушением, вылетаю из зала. Забегаю в туалет, закрываюсь на замок и, наконец, разворачиваю свой трофей. Помещение для персонала возле балкона, третий этаж. Гласит текст записки. Я прислоняюсь к стенке и закрываю лицо руками. Это Илья. Никогда не видела его почерк, но сейчас уверена, что это он. И идти сейчас в помещение для персонала – настоящее самоубийство. Но отказаться выше моих сил. Я тогда завтра точно просто не проснусь. Как заправская шпионка, смываю записку в унитазе, мою руки и выхожу в коридор, разгоняясь в сторону лифтов. Я понятия не имею, что буду врать мужу в случае чего. Этажи мелькают на табло лифта слишком медленно. От нервов хочется почесать сгибы рук и ладони. Ну давай же. Я мысленно тороплю кабину. И как только ее двери открываются, срываюсь по коридору практически бегом. Помещение для персонала. Скольжу глазами по дверям административного этажа. Кажется, вот та, что нужна мне. Жму ручку, делаю шаг за порог и оказываюсь в кромешной темноте. «Кто здесь?» Зову с опаской. «Может, эта записка вовсе не от Ильи? И это все моя бурная фантазия? Или чья-то дурная шутка? Пранк?» «Да, кажется, это так называется». Дверь захлопывается. Сердце ухает в желудок вместе со щелчком замка. Но тут же, словно от прямого укола адреналина, начинает колотиться, захлебываясь кровью. Этот запах одеколона я узнаю из миллиона. «Таечка, моя хорошая, Хрипло и восторженно выдыхает мне в затылок Илья и снова шумно втягивает в себя воздух. Я чувствую, как слезы неконтролируемо подкатывают к глазам. Господи, как больно, как же я скучала. Разворачиваюсь. Глаза еще не привыкли к темноте. И я, как слепой котенок, тычась мокрым носом, нахожу губы Ильи. «Ну, тише, тише, любимая!» – посмеивается Витязев. Вжимает меня в свое тело и нацеловывает лицо, периодически впиваясь в губы. «Илья, я люблю тебя!» – шепчу ему, впадая в настоящую истерику. Мысли сбиваются в кучу. «Мне столько всего хочется ему сказать. Прости меня. Я так благодарна тебе. Я... У меня ничего не было с ним. Я...» Илья уверенно скользит руками по Фатину под юбку. И в моей голове начинают перегорать контакты. Эмоции глушат. О чем я вообще говорю? Что он делает? Витязев подсаживает меня на какой-то стеллаж. Металл холодом впивается в кожу. О, Господи! Неужели он хочет здесь? Звук пряжки ремня подтверждает мою догадку. Я безумно соскучился, моя девочка. Он впивается в мою шею поцелуем, и я почти теряю сознание. Если это даже последняя встреча в нашей жизни, то я хочу, чтобы она была именно такой.